Глава 14. 10 лет назад. Я парю в воздухе. Кругом белая мгла, идет снег. Снежинки смешиваются с туманом, образуя сплошной белый фон. Я ничего не вижу, но осторожно наклоняюсь и делаю грэб за задний край сноуборда. Затем я вытягиваю заднюю ногу, как советовал Дейл. Этот трюк называется стейлфиш. Верхний край хавпайпа побрызгали красным, чтобы помочь нам в сегодняшних погодных условиях. Так что, возвращаясь на землю, я ориентируюсь на красную полосу. Мое приземление напоминает ночное падение слона. Только я приземляюсь еще и на ледяную вертикаль. Я касаюсь поверхности, на скорости несусь вниз, пролетаю по основанию хавпайпа и несусь вверх, чтобы снова взлететь. Подобные дни требуют невероятного нервного напряжения и слепой веры в себя. Нужно держать себя в руках, чтобы ни в коем случае не сорваться. В то мгновение, когда ты потеряешь эту веру в себя, ты рухнешь вниз, и падение будет тяжелым. За последние полчаса это случилось уже с несколькими сноубордистами. Труба сегодня на самом деле непробиваемая, ведь солнца нет вообще, и ничто ее не смягчает. При такой видимости я не осмеливаюсь делать вращение, поэтому работаю над стрейт-эйр. Примечание. Стрейт-эйр — прямой прыжок. Райдер вылетает в воздух из хавпайпа, разворачивается на 180 градусов и снова входит в хавпайп. Конец примечания. После моего ужасного провала на Лераше Опен я тренируюсь очень напряженно. Ведь эти соревнования были моим шансом показать спонсорам, чего я стою, и я его упустила. Теперь все зависит от чемпионата Великобритании по сноубордингу. В этом году он пройдет в Лераше. Именно поэтому я и выбрала этот курорт для тренировок. Я скатываюсь вниз и вздыхаю с облегчением. Я выжила. До следующего раза. Во мне бурлит адреналин. Как так получается, что игры со смертью заставляют нас чувствовать себя настолько полными жизни? Туман такой густой, что я ощущаю его во рту. Он влажный и холодный, когда я его вдыхаю. Мимо меня проносится Дейл. Резко останавливается, скрипя металлом об лёд. Я и не знала, что он за моей спиной. Дейл поднимает большие пальцы вверх. «У тебя получился стейлфиш. Молодец!» «Спасибо. Я удивлена, что ты смог это увидеть. Мы сегодня вместе с ним ехали на подъемнике. Я спрашивала у него совета, а он пояснил, как внести небольшие изменения в исполнении этого трюка». «Я собираюсь попить водички», — говорит Дейл. «И я тоже. Мы стоим и пьем из наших бутылок с водой. Дейл одет в оранжевый блестящий комбинезон из флуоресцентного материала. И только на нем вещь такого цвета может выглядеть модно и стильно. Снежинки прилипают к его дредам. «Над чем ты сегодня работаешь?» — спрашиваю я. «Над Инди». «Только и всего?» Инди был первым грэбом, который я освоила. Задняя рука делает грэб носа сноуборда. Вероятно, все осваивают этот грэб первым. «Стиль — это основа», — улыбается Дейл. Лыжник совершает вращение и приземляется спиной вперед. Это впечатляющее достижение при такой видимости. Из тумана появляется Саския и проносится мимо нас на большой скорости. За ней следует невысокий парень в серо-зеленой камуфляжной куртке. «А это кто?» — спрашиваю я. Он неплох, кем бы он ни был. «Жульен Мар», — говорит Дейл. «Первый в рейтинге среди французов». Неудивительно. Они с Саски исчезают в тумане. Мы с ней не разговаривали после соревнований, но на таком маленьком курорте полностью избежать встреч с ней невозможно. Она пару раз стояла за мной в очереди на подъемник, и я уже внутренне готовилась к тому, что она что-то скажет, но она молчала. Стыдится того, что сделала? Но нет признаков того, что она испытывает угрызение совести. Кто-то приземляется с флипа на вытянутые руки и издает крик боли. «Черт побери, люди сегодня падают, как мухи», — — говорит Дейл и спешит вверх по трубе в белую мглу, чтобы предупредить райдеров, которые находятся на вершине. Неподалеку сидит Кёртис и разговаривает с фотографом. Бедная женщина выбрала не лучший день для съемки. Она вся закутана, чтобы не замерзнуть. Видны только глаза. Возвращается Дейл, и я уже открываю рот, чтобы спросить его про мои инди. Но к нам приближается Хизер. «Привет», — говорю я. Хизер неприязненно смотрит на меня. Может, она с севера Англии, как и я, но пока это единственное, что есть у нас общего. Похоже, я ей не нравлюсь. Она поворачивается к Дейлу. «Ты готов?» «Еще два заезда, хорошо?» — спрашивает Дейл. «Я задубела», — заявляет Хизер. «Неудивительно, в такой коротенькой кожаной курточке». Предположительно, она пришла смотреть на Дейла. Я еще не видела ее саму на сноуборде. Я не знаю, что она делает на горнолыжном курорте, если не хочет кататься. «Увидимся», — говорю я и подхватываю свой сноуборд. Брент сидит на снежной насыпи и болтает с симпатичной японкой, которая заняла третье место на Ле Роше Опен. Я киваю им и пристегиваю крепление на передней ноге. «Спасибо за эту ночь», — сказала я Бренту, проснувшись у него в кровати, когда мы два дня назад ночевали на леднике. «Можно сделать так, чтобы это осталось между нами?» «Конечно». «А Кёртис? Я попрошу его держать язык за зубами». Так что мы вели себя, как ни в чем не бывало, перед Саскией за завтраком, и любой человек, посмотрев на нас, не смог бы догадаться, чем мы занимались несколько часов назад. Тем не менее, я ожидала, что новость о совместно проведенной нами ночи к этому времени уже станет известна всему курорту. Я же знаю парней, в особенности его возраста. Но единственный намек на нашу близость — это едва заметные улыбки, которые время от времени появляются у него на губах, когда он ловит мой взгляд. Его благоразумие производит на меня впечатление. Очевидно, что и Кёртис держит язык за зубами. Я иду к подъемнику. Похоже, Хизер добилась своего, потому что Дейл надевает рюкзак. Бедный Дейл. Но это как раз одна из тех проблем, с которыми ты сталкиваешься, если вступаешь здесь с кем-то в отношения. Я не хочу, чтобы этой зимой меня волновало что-то, кроме сноубординга. Есть, спать, кататься. Я намерена заниматься только этим следующие 4 месяца. На меня падают снежинки, пока я жду своей очереди на подъемник. Некоторые из них падают мне за воротник на голую шею. Я ежусь и потуже затягиваю застежку-липучку на воротнике. Подъемник в виде Т-образной перекладины начинает тянуть меня вверх. И в это мгновение рядом со мной оказывается Брент, успевший запрыгнуть на перекладину. Несмотря на сегодняшние погодные условия, он улыбается, и, как и всегда, у него на щеках появляются ямочки. После нашей совместной ночи мы несколько раз поднимались вместе на подъемнике кверху хафпайпа и говорили только о сноубординге. Между нами нет никакой неловкости, которая иногда возникает после совместно проведенной ночи. Он относится ко мне тепло и по-дружески. Он опускает руку в перчатке на мою, которая лежит на перекладине. «Хочешь сегодня переночевать у меня?» Я удивленно смотрю на него. Я думала, что та наша ночь на леднике была первой и последней. Но на самом деле я хочу у него остаться. Мое тело болит после напряженной тренировки, и я снова хочу почувствовать на нем его теплые руки и губы. Надеюсь, что он не принимает это за то, чего нет. 2 часа спустя я звоню в звонок, стоя у маленького шале, который Брент показал мне, когда мы спускались вниз. Дверь открывает Саския. Она стоит в дверном проеме босиком, на ней очень узкие джинсы, ультраскини и обтягивающий белый свитерок. Она смотрит на меня так, словно раздумывает, пускать меня или нет. В этой одежде она кажется тоненькой, изящной, нежной и слабой, почти хрупкой. Я поражаюсь этому впечатлению. В ней нет ничего слабого и хрупкого. Ни в ее катании, ни в ее личности. За ее спиной появляется Кёртис. «Ты как раз вовремя. Я собираюсь подавать на стол». Я снимаю покрытые снегом кроссовки Nike и иду за ними в дом. Там уже собрались все и курсируют между крошечной кухонькой и гостиной. Хизер с Дейлом, Адетта с Жюльеном. Я ожидала совсем не этого. Брент с Жюльеном склонились над ноутбуком. Брент виновато улыбается мне, и я вижу, что он тоже этого не ожидал. Но он принимает все в порядке вещей, и я тоже смиряюсь с ситуацией. В воздухе пахнет древесным дымом, смешивающимся с запахом лука и чеснока. Неужели они здесь живут? Носки, перчатки и очки борются друг с другом за место на радиаторе. Мокрая одежда свисает со всего, на что только можно было ее повесить. Кругом лежит столько сноубордов, что можно было бы открыть пункт проката, но у камина стоят только три пары ботинок. Я думаю, что они принадлежат Кёртису, Бренту и Дейлу. Мне было неловко смотреть на Кёртиса на леднике за завтраком. Меня совсем не радует мысль о том, что меня ждет повторение этого испытания. «Пиво хочешь?» — кричит Кёртис из кухни. «Нет, только воду», — отвечаю я, заходя в кухню. «Я сама возьму». Он что-то бормочет себе под нос, стоя у плиты. Периодически я слышу ругательство. Я ищу стакан в кухонном шкафу. Когда я наливаю в него воду, Кёртис рявкает, требуя, чтобы я дала ему деревянную ложку, потом ругает меня за то, что дала не ту. Дейл смеется, когда я выхожу в комнату. «Не заходи в кухню, когда он готовит. Я не захожу». «Да, Дейл, ты моешь посуду!» — кричит Кёртис. Хизер морщит нос. «Пахнет так, словно тут кто-то умер». Она поднимает вывернутый наизнанку носок со спинки ближайшего стула. Такие носки поддевают в ботинки, в которых катаются на сноуборде. «Это твой Дейл?» «Ага», — ухмыляется он. «Ну и вонючий он!» Она бросает в него носком. Дейл легко его ловит и отбрасывает в угол. Мне нравится, что Хизер нисколько его не боится. Он выглядит впечатляюще. Рослый и сильный парень. Но ей удается ставить его на место. «Эй, мила! Испанец установил новый мировой рекорд. Рейл-слайд на 67 метров!» — кричит Брент. Я направляюсь к нему. Я смотрю видеозапись. Парень в куртке на экране ноутбука прыгает на металлические перила, торчащие из снега, и легко катится по ним. «Смотришь, и кажется, что это так легко», — говорит Брент. «В этом и заключается проблема с рейл-слайдами», — вздыхаю я. «Кажется, что по перилам так легко скользить, пока сам не попробуешь. У меня до сих пор остался след на голени от моей последней попытки». К нам присоединяется Саския, и я напрягаюсь. Я до сих пор в ярости из-за Лераше Опен. Но теперь, по прошествии какого-то времени, я чувствую к ней странное уважение из-за того, что она сделала. Наконец, я вижу девушку, которая играет так же жестко, как и я. А судя по тому, какие взгляды она на меня иногда бросает, уважение вполне может быть взаимным. Теперь мы смотрим неудачные рейслайды, морщимся и стонем, когда райдеры пытаются съехать по самым разным металлическим поверхностям, и это у них не получается. Кёртис выходит из кухни с тарелками в руках. «Однажды Кёртис целый день тренировал рейл-слайды», — объявляет Саския. «Замерил расстояние, а мне велел сообщать ему, как далеко он проехал. Больше 20 метров у него ни разу не получилось». Это впечатляющее расстояние, но Кёртис смотрит на нее предупреждающе. Саския идет к нему и обнимает за талию. «Что такое? Я выдаю твои секреты?» Когда они стоят рядом друг с другом, я не могу решить, кто из них красивее. Кёртис локтем отталкивает ее, но улыбается при этом. «Держи, Мила». Он вручает мне тарелку с пастой. «Занимай место, пока они еще есть». Если он и обижен на меня за то, что выбрала Брента, а не его, он это не показывает, но и не флиртует. Его игривость словно выключили, и в глубине души мне ее не хватает. Я опускаюсь на диван и ставлю тарелку себе на колени. И напрягаюсь, когда Саския усаживается рядом со мной. Остальные тоже рассаживаются один за другим, и Саския придвигается ко мне все ближе и ближе. Ногти у нее на ногах покрыты голубым лаком, точно соответствующим цвету ее глаз. Дейл переводит взгляд с меня на Саски. «Они выглядят как близняшки». «Так, я теперь точно перекрашу волосы». Саския склоняет голову в мою сторону, оценивает. «Как-нибудь нам стоит вместе покататься», — говорит она легким тоном. Вилки застывают на пути к ртам. В комнате воцаряется тишина. Ну и наглость. Она приглашает меня вместе покататься в присутствии всех. Я собираюсь сказать ей, куда она может засунуть свое предложение и унизить ее перед всеми. Только что-то в ее глазах останавливает меня. Неужели она на самом деле хочет со мной общаться? «Да, давай как-нибудь», — медленно говорю я. Она достает свой мобильный. «Продиктуй свой номер». Почему-то этот момент мне кажется куда более важным, чем когда Брент попросил мой номер. Думаю, эта зима обещает быть гораздо более интересной, чем я ожидала.